ХМ, к счастью, нет. Тебе ли не знать, что мало какая болезнь может свалить архимага. Однако я пришла не за этим. Криол разорвал со мной договор. Это какой же? Неужели тот, по которому ты убедила его лечь в смерть сон, переждать действие его контракта, а заодно обрести бессмертие? Или, быть может, тот, по которому в руки этого пока еще смертного попал Яксакках, третий по силе бог Ленга? Или, может, тот, по которому он возглавил Серую Землю, чем практически выбил эту фигуру с шахматной доски? Кстати, не желаешь сыграть партию? У меня уже давно не было хорошей игры, а Йоксатхатх не всегда может. Ну, в общем, да. А насчет игры, не возражаю. Владыка Анансе тоже играет в шахматы, но не всегда любит покидать свое девятое небо, ответила богиня, присаживаясь на созданный ей самой красивый резной стул. «Какими будешь играть?» – спросил носящий желтую маску. «Дедушка, ну ты же знаешь», – надула губки богиня. «Ладно, ладно», – почти по-доброму усмехнулся носящий желтую маску, «белыми так белыми». С этими словами между двумя могущественными существами появился простой, но добротный стол. На столе разложилась шахматная доска, на которой белые клетки сияли мягким светом, а черные темнели на фоне окружающего мрака. «Ну так что с нашим будущим Азактотом?» – спросил носящий желтую маску, когда все 32 фигуры заняли положенные им места на игровом поле. «Ты все же хочешь поставить этого архимага во главе Ленга?» – грустно усмехнулась богиня, двигая одну из фигур вперед, следуя правилу, белые ходят первыми, пешка на Е4. «Почему нет? Впрочем, нам подойдет и его бывший раб», – ответил носящий, взяв двумя пальцами черную пешку и двинув ее на клетку вперед, пешка на d6. «Твой ход, Хубаксис», — удивилась богиня, чуть замешкавшись перед новым ходом, пешка на d4, дедушка. «Ну да», — выдвинул носящий черного коня на f6, «а чем он нам, по-твоему, не подходит? Кроме того, что он не человек, а джинн», — поставила богиня белую лошадь на s3, «ну нам как-то не выстраиваются в очередь на должность а за кто-то, приходится работать с тем, что есть». Выдвинул архидемон пешку на g6. «Разве нет других кандидатов?» Передвинула Инанна офицера на пару клеток вперед, закрыв короля. «Почему нет? Есть, причем достаточно, но это все не то. Знаешь ли ты, что на должность а за кто-то в разное время предлагались свои кандидаты?» Передвинул в ответ носящий желтую маску своего офицера на g7. «Догадываюсь», — просто ответила богиня, выдвинув своего ферзя на клетку вперед. «Абдул-Аль-Хазрит, Бестильгласуд Хаос, Имхотеп, Мардук Двуглавый Топор, Трой Янгальский, Герберт Уэст, из Кашмир Молния, и множество других. Все они были великими волшебниками, учеными, жрецами своих богов. Однако ты остановил свой выбор на Криоле и Хубаксисе». «Да», — просто ответил носящий желтую маску, выдвинув пешку на s7. «Они хотят уничтожить Ленг, а Хубаксис именно тебя в частности», — выдвинула богиня своего белого коня, поставив перед своим королем. «Я прожил достаточно долго, чтобы меня хотел уничтожить многие. Думаю, что даже Йоксатхатх хотел бы убить меня», равнодушно ответил носящий желтую маску, выдвинув очередную пешку. «Я беспокоюсь за тебя, дедушка», мгновенно ответила Инанна, поставив своего офицера на h6, пригрозив тем самым черному офицеру носящего желтую маску. «Ни к чему я, будь уверена, смогу о себе позаботиться», тут же съел он белого офицера своим. Истошный вопль, полный боли, слегка развеял тишину храма ночи. Богиня чуть поморщилась. «А я думаю насчет серьезности намерений. Хубаксис очень расстроился, когда ты убил его фамильера», сказала богиня, съев офицера ферзем, поставив его на h6. Крик почти живой фигуры был столь полон боли, что сухое подобие губ демона скривилось в усмешке. «Почему убил? Феникс до сих пор жив и здоров», деланно равнодушно отозвался масочник, выдвинув другого офицера. «Я догадывалась об этом. Когда я говорила с Хубаксисом, то видела едва сохранившуюся нить между ним и его фамильером. Сам он ее не может почувствовать, слишком много магии скопилось в этом создании», печально отозвалась Инанна, выдвинув пешку на А3. «Да, а я то думал, что нить была порвана. Что же, спасибо за информацию», отозвался носящий желтую маску, выдвинув наконец своего ферзя, открывая своему королю место для длинной рокировки. «Не разрушай эту нить, пожалуйста», сделав рокировку, сказал Инанна. «Как я могу отказать любимой внучке?» — ответил архидемон, произведя свою рокировку. Инанна, промолчав, передвинула своего коня поближе к королю. «У тебя кроме меня есть еще и Режгикаль», — ввернула богиня, передвинув ладью, но тут же вернув ее на место. Носящий желтую маску ничего не сказал. Верно. Однако я желаю вернуть Лэнгу его силу и власть, и я бы очень хотел бы, чтобы ты мне не мешала. Креол отринул мою помощь, но его джинн достаточно разумен, чтобы понимать, что без поддерживающего божества их идеи покорить этот мир обречены на провал. Может да, а может и нет. Далее партия длилась молча. Изредка доносился вой поверженных фигур, то с одной, то с другой стороны доски. Богиня Инанна, завершив игру, поблагодарила архидемона и исчезла в облаке света. Опять проиграла, интриганка малолетняя, прошелся едва ощутимой тенью, тихий шепот демона, и все же, я рад, что хоть кто-то жаждет оказаться на ониксовом троне. Верно, Феникс, прошептал носящий желтую маску, вновь надевая свой бессменный атрибут. Карр, карр, раздался отчетливый глаз могучей птицы, заключенную в клетку из чистой тьмы. Прутья решетки сочились концентрированным мраком, заставляя шипеть великолепную птицу, словно Василиска, которому сбросили на хвост самосвал. «Да знаю, знаю, что ты убьешь меня, уже много раз слышал. Однако ритуалы по обращению еще не завершены», глухо ответил на карканье носящий желтую маску и заставил клетку с фениксом воспарить над землей, а затем клетка унеслась куда-то в мрачные глубины храма ночи. В тишине раздался особенно громкий карр, звук резко прервался, а затем вновь воцарилась тишина. Конец интерлюдии. Лэнг, архидемон, повелевающий насекомыми. Как сладить с таким противником? Ответ один, постоянно выжигать любую летучую заразу. Ифриты прекрасно справляются, надо бы им помочь. Креол, я сейчас с обратной стороны сотворю длань шамаша, а ты не зевай и попробуй сжечь как можно больше от этого демона. А потянешь? Ехидно уточнил Креол, но тут же собрался и сказал. Ладно, иди, надеюсь, этого демона мы завалим. Атош, далее я взлетел повыше и переместился за километр от массы насекомых. Они, к слову, не только летали, они еще ползали по земле, пожирая все, до чего дотянутся. Осмотревшись, я увидел, что постепенно насекомые сбивались в одну огромную стаю. Длань шамаша. Огненная волна взметнулась в небеса, осветив их хари, словно днем. Насекомые принялись исчезать с поразительной скоростью, рев пламени пожрав все вокруг. Пару раз я услышал, как воют от жгучей боли кони правого крыла огня, но эти огнегривые лошади имеют иммунитет к пламени, все-таки возят не кого-то, а ифритов, истинных детей пламени. Поэтому я не сильно волновался за их жизни. Свет стал нестерпим, а снаружи было наверняка еще круче. Когда я тренировал эту длань, я наблюдал за собой от лица Кощея. Выглядело ужасающе и прекрасно одновременно. Огненный столб вырастал аж до небес, а жар был такой сильный, что испарял миллионы тонн воды за раз. Как-то я таким образом, временно конечно, оголил часть дна в точке Нема. Ай, больно же, раздался относительно членораздельный звук, будто жужжание пары десятков слепней, размером с телегу. Ты разумный? Спросил я, готовясь вдарить дланью шамаша еще раз. Конечно, бессмертная ты букашка. Больно же, бушук, тебя побери, раздраженно ответил мне все тот же жужжащий голос, будто не человек говорит, а исполинский улей с пчелами. Длань шамаша, раздался новый голос с другой стороны. Огненный столб вновь поднимается к небесам, захватывая территорию с воистину вампирской жадностью. 100 метров, 200, километр, 2, 3, 8. Огонь пожирает все. Демон, состоящий из насекомых, отлетает все дальше и дальше, но теперь он окружен с четырех сторон мной, Креолом, каким-то серым, судя по ауре, пиромантом, Тевилдормом и левым крылом огня. Садкаличета и многие другие серые наблюдали за этой битвой с очень далекого расстояния. Правое крыло охраняло подступ к Ихарию. Длань Мардука, рявкнул Креол, а сила демона ощутимо и резко упала. Судя по ауре, он был в панике. «Стойте, давайте поговорим», остановился архидемон, жужжа свои слова. «Аура могучего существа сильно подустала. Попробуем поговорить. Хуже не будет, если что. Длань Ша, постой, Креол, убить его мы всегда успеем». Встрял я в речитатив архимага. На меня пораженно уставились все, включая неизвестного демона. Креол посмотрел на меня, на свой посох, почему-то на своего дедушку, который валялся пластом и опустил посох ровно настолько, чтобы в случае чего активировать длань шамаша. Ослабленный дланью Мардука демон — легкая добыча для демонолога, коим являемся Креол, я и Алкелал. В случае чего в моем посохе уже наговорены и длань Мардука, и длань шамаша в двух экземплярах. Сил мне хватит. Благо, что длань Мардука почти не требует маны, а вот длань шамаша, даже очень, но я не человек, а джинны, у меня особые отношения с огнем. Кто ты такой? Решил я начать диалог, сканируя духовным зрением ауру архидемона и окружающую территорию. Кто знает, может, демон просто нас отвлекает от чего-то. Я Демалорд Паргарана, великий повелитель всех насекомых, и имя мне Кхатаркадан, гордо представился архидемон. То есть ты не из Ленга, уточнил Креол, подойдя немного ближе. Ленга, это смрадный мирок, брезгливо прожужжал Демалорд. Нет, смертный, я родом из Паргарана, я был частью бога древнейшего. Оно и видно, что частью. Кто тебя призвал сюда? Какой-то на редкость сильный демонолог в красном плаще, как я помню. Имя его я не знаю, да и плевать. Кто тебя выпустил из 13-го гимназия, выкидыш из-за кромки? Донесся могильный голос Тивилдорма-призрака. Не хами мне, призрак, а то я и осерчать могу. А по поводу призывателя. Какая-то серая самка с толпой рабов. Жаль, что она быстро умерла, проскрипел Кхатаркадан, задумчиво жужжа крыльями. Вот как это у него выходит, то есть ты хотел нас уничтожить, подытожил Тивилдорм с легким страхом, поглядывая на огромную тучу из насекомых. Аура архидемона подавляла, а что самое паршивое, он мог быть плохо восприимчив к длани Мардука, что влекло за собой пачку неприятностей. Ведь Мардук создавал свою длань на основе демонов Ленга. Хотя кто знает, да, таково было условие моего освобождения из плена. Однако умирать в бою здесь, я тоже не горю желанием. Действие длани Мардука скоро закончится, шепнул я Креолу, а тот сжал рукой посох, вышел вперед, намереваясь взять слово. Кхатаркадан зловеще жужжал осиным роем и пока что хранил относительное молчание. Кто бы тебя ни выпустил, у тебя есть два варианта. Первый – убраться обратно в Паргаран, или откуда ты там, при этом оставляя всех в покое. Второй вариант – мы продолжаем бой и от тебя не остается ничего, а твоя душа помещается в поглотитель. Креол тоже тянул время. Время перезарядки длани Мардука очень невелико, но для архидемонов и темных богов хватает. Чем сильнее пленник в поглотителе, тем больше времени архидемон или темный бог будет относительно без сил. Жаль, что Элкиалала уже унесли в госпиталь, латать от длани Шамаша. Хотелось бы посмотреть, до чего они там додумаются. Неужто адреналин в сердце колоть? Хе-хе, моя длань была наготове, поэтому Кхатаркадан не торопился принимать или отклонять предложение Креола. Тем временем вокруг нас начали толпиться ифриты. Их позвал я по связи с сардарами правого и левого крыла огня. Приказ был явиться к нынешнему месту дислокации всем свободным и способным сражаться ифритом. Горячие от своей жажды сражений, а также дополнительно раскаленные в горниле схватки, все больше огненных джиннов оказывалось за спиной Креола и меня, готовясь по команде сотворить нечто похожее на гиенну огненную, а то и погорячее, пожалуй. Все же ифриты могут раскалиться вплоть до температуры горения первоматерии, а это не кот начхал. Моя идея была в том, чтобы между Кхатаркаданом, мной и Креолом воплотить длань Мардука, а затем сразу же длань Шамаша, которую разом усилит ифриты. В получившемся огненном горниле, не будучи хотя бы немного созданием пламени, выжить будет довольно трудно, даже если это демолорд или архидемон. Конечно, запас магии архидемона и обычного джинна или даже архимага несопоставим по своему количеству, однако у нас есть козырь. Что у меня, что у Креола, в посохе сидит сильное создание, которое щедро делится силой. У меня это Саурон и Лаларту, у Креола это Яксаккх, темный бог. Как бы ни был силен этот Кхатаркадан, мы его завалим. Думаю, что сам архидемон это тоже понял. Слушайте, человеки и прочие. Я изрядно повеселился в этом мире, но пора бы честь знать. Я возвращаюсь в Паргаран, ухожу без боя. Мудрое решение, ответил Креол, чуть опуская посох, в набалдашнике которого ярко сиял кристалл черного алмаза, в котором клубился мягким светом. Я так думаю, что Креол, помимо длани Мардука, умудрился наговорить туда кучу различных чар, на тот случай, если насекомоподобный демон решит попытать удачу. Однако, к счастью, бойни с участием магов, архимагов, джиннов и демолорда удалось избежать. Кхатаркадан предпочел не испытывать судьбу и убрался в свой мир, уйдя малым порталом. «Это было опасно», — сказал Креол, постепенно приходя в себя. «Все же общаться с существом, которое не намного слабее темного бога, тот еще стресс, а уж угрожать ему расправой». «Да, на стороне Креола были я, Тивилдорм, Алкелал, правое и левое крыло огня и еще куча безымянных магов, но демолорд был призван по всем правилам и, судя по всему, освобожден, где бы он ни был заточен, тоже по всем правилам. Возможно, он был ослаблен долгим заточением где-то, но, тем не менее, шансы на победу, что у нас, что у него колебались примерно 50 на 50. К счастью, все обошлось, и мы выдохнули. «Здравствуйте, друзья мои, мы можем поговорить?» Раздался за нашими спинами подозрительно знакомый голос. Мы с Криолом обернулись и увидели самую красивую женщину из всех на свете. Аура приязни чуть ли не сшибала с ног. Даже Тивилдорн был впечатлен приходом богини и попытался выглядеть более презентабельно. Ему-то это зачем? Он же призрак. Или прекраснейшая любит всех? Вопрос открытый. Ореол света буквально пробуждал землю от сна. Улыбка богини, вроде даже искренне, выглядела... будто солнышко вылезло из-за туч. «Здравствуй, Инанна», — хмуро ответил Криол, посматривая на меня. «Что это он? У меня срочные новости от нашего шпиона, Олега Бритвы. Рассказывай», — говорю я, предчувствуя пачку неприятностей. Часть 11. Повороты продолжаются. Глава 11. Повороты продолжаются. «У меня срочные новости от нашего шпиона, Олега Бритвы. У него срочные вести из Лэнга. Рассказывай», — говорю я, предчувствуя пачку неприятностей. Инанна молча создала нам по креслу, в которое мы тут же упали. Усталость после недавнего боя сказывалась. Сама богиня с удобством разлеглась на кушетке или софе. «Ну, друг мой, я тебе не друг, Иштар», — холодно произнес Криол. Посох Сиакса Кхм покоился в правой руке архимага, не торопясь покидать хозяина. «Кхм, так вот, пусть ты не считаешь меня другом, но я все еще хочу тебе помочь, Криол. Как я поняла, вы собрали сердца султанов для креста стихии, верно, прекраснейшая? Я не буду спрашивать, откуда у тебя эта информация, это не столь важно. Так вот, Олег узнал, что Лэнг хочет вновь попробовать сломать печати Мардука, только не силовым путем. Чушь, великий Мардук двуглавый топор создал надежнейшие затворы для этого прогнившего мира. Ни один демон, кроме самого Йоксатхатха и Нирладхатипа, не может надолго покинуть Лэнг, да и они сами не способны игнорировать зов печати вечно. Это так, друг мой, им действительно нельзя покидать Лэнг. Они хотят втянуть в свой мир еще один. Как это? Одновременно выпалили я и Криол. Судя по всему, он был немало удивлен подобной возможностью. Олег прокрался в архивы замка Кадов и нашел описание подобного ритуала, плюс об этом вскользь упоминал Пазузу. «Нам нужны подробности», жестко сказал архимаг. «Конечно», — улыбнулась богиня и отпила немного из появившегося кувшина. К слову, пойло оказалось привкусным. Я и не подозревал, что я смогу захмелеть от этой амброзии. «Так вот», — вернула богиня серьезный тон, — «Лэнг откопал или выкупил где-то очень опасный ритуал по присоединению к себе другого мира. То есть Лэнг добровольно-принудительно втянет к себя целую планету вместе с экосистемой и разумными, что населяют эти миры. Что произойдет с этими разумными? Думаю, говорить излишне. Что за ритуал, какие условия выполнения, ингредиенты, длительность проведения? Я хочу знать о нем все. Конечно, друг мой, однако у меня есть только дата и кое-какие разрозненные крупицы. А, Инанна, ну почему у тебя опять ничего нет? Что хоть за дата?» Схватился за голову Криол, а я задумался и обратил внимание, что на меня богиня глядит как-то особенно внимательно. Может, это из-за нашего разговора о Кощее? Может ли быть Феникс жив? А если даже жив, то каким он станет? Так, стоп, не время об этом задумываться, надо сосредоточиться на деле. Олег сказал, что дата ритуала наступит через 3-4 года, самое позднее 5 лет. Как раз проснется Ктулху, но зачем? Ктулху вполне способен сломать печати Мардука, проговорил Криол и с ненавистью посмотрел на посох, где клубился мрак, и Аксакхаком именуемый. «Верно, друг мой, но ответа на этот вопрос я не знаю. Олег и так старается, как может. В качестве жеста доверия я предоставлю вам всех своих паладинов, как и было ранее уговорено. Также дам подсказку, где найти особо продвинутую технику для твоей будущей войны. Этот мир ушел по техническому развитию от Земли на века вперед. Лэнг хорошо защищен от магии, но от технических средств не очень. Также не возражайте, если с вами пойдет лорд Гвейдион, как гарант моих слов». «Хм, хорошо, не возражаю», — кивнул Криол, отлично помнивший лорда Гвейдиона и его мастерство владения клинком. «Также я могу попробовать договориться с Нергалом, чтобы он вас не трогал во время штурма». «Нергал», — задумчиво проговорил Криол, почесывая запястье, — «он один из немногих в Лэнге, кого я уважаю. Его помощь или хотя бы не участие в битве против нас очень поможет мне. А что думаешь ты, Хубаксис, неожиданно задала мне вопрос богиня, всех под нож и топку истории. Я хочу уничтожить Лэнг, всех до единого, а душу НЖМ и Ктулху будут мне памятными бонусами. Ну и плюс библиотека, в качестве все того же бонуса. НЖМ, носящий желтую маску, расшифровал я. Так, прекраснейшее, что это за мир, где технологии ушли далеко вперед. Снова вступил в беседу Криол. Мир называется Планет. Криол поглядел на меня, словно что-то сравнивал, а я ничего, почти, не скрывал. Этот мир когда-то подвергся нападению из Лэнга. Туда проник Нирлат Хатеп с друзьями, куклусами. Верно, Хубаксис. Так вот, я продолжу. Там сохранилось немало бойцов, которые мечтают утопить Лэнг в их собственной крови. Мне нужны подробности, Криол глянул на меня, а я мысленно ему сказал: потом обсудим. Конечно, улыбнулась Инанна, я же вернулся в Иххари, отстраивать от нападения демолорда Паргарана. Тевилдорм и почти весь оставшийся совет 12 единогласно решил мне в этом помочь. Ну кроме Асанти и Руэрка, эти двое были одними из тех, кто идеально сидел на своем месте. Асанти реформировал флот, превращая каждый корабль в Коцебу. Криол посчитал, что флот, который может летать, лучше флота, который не может это делать. Руэрк и до этого почти не выбирался со своих заводов по производству чего-то опасного, то теперь застать его можно только там и нигде более. Тот откопал где-то чертежи каких-то очень сложных техномагических автоматов и теперь активно осваивал бюджет Серой Земли. Впрочем, я в этом виде магии профан, поэтому пускай в ней разбирается тот, кто посвятил техномагии всю жизнь. Руэрк вообще оказался классным парнем, хочет физического бессмертия, поэтому выворачивается как только может. К слову, металлу как ни прискорбно, но тоже не вечен. Адамантовое тело, конечно, решило бы окончательно проблему Руэрка, но даже если спереть весь адаманту прекраснейший, Мардука и Аллаха, если у него он, конечно, есть, но дай творец наберется на один полный доспех, и то, если ковать по минимуму. Я не готов ради удобства Руэрка выкапывать адамант из-под чуткого надзора богов и демиургов. Спустя сутки ко мне подошел Криол и сообщил, что завтра отправляется на планет за оружием и бойцами. Также мы обсудили, что я был прав в намерении их прекраснейшей захапать себе как минимум еще один мир. Криол показал мне сияющее око, мощный артефакт, предназначенный для очистки мира от скони. Сконь – это оружие планетцев против куклусов. Однако эта самая сконь заполонила всю планету. Из-за нее там тяжело дышать, с трудом растут деревья и растения, и она, из-за вмешательства демонической энергии, влияла на человека, причем не в лучшую сторону. Магия – это, конечно, здорово, но от техники, способной на равных соперничать с магией, Криол не был готов просто так отказаться. Я же после отбытия Криола, Ванессы и Ладогвейдиона на планет, сам отправился в мир Земли за ядерным оружием. Тем более, что я точно знал тех, кто может мне это предоставить. Оставив административные вопросы на Элкиалала и Тевилдорма, я решил отправиться на Землю, но тут произошло неожиданное. Со мной увязалась Саткаличита мысль, мол, ей уже надоело пахать как проклятая, носясь туда-сюда, подготавливая ритуалы под тотальный ноль, молнии богов и прочие заклинания А+. Отдых был просто необходим, как для тела, так и для души. Портал в мир Земли сработал как положено, и оттуда вышло двое. Молодо выглядящий араб в шелковом одеянии и челме, а рядом с ним серокожая эффектная молодая женщина. Пусть для жителей Земли она выглядит как минимум странно, ведь на Земле нет представителей Серой Земли, в то время, как Саткаличита вдостально смотрелась на представителей иных рас, те же ларийцы, ракушцы, закатанцы и так далее. Поэтому люди Земли ничем особым ее не удивили. Выудив из памяти телефон Конрада, я позвонил ему и сказал, что мне нужны ядерные ракеты. Конрад попросил прибыть в Шанхай, где я смогу поговорить с лидером организации. Саткаличита заинтересованно вертела головой поблизости, рассматривая всех и каждого. Люди отвечали не меньшим любопытством, ведь внешность Саткаличиты не соответствовала здешнему колориту. Порталы в разные точки Земли у меня присутствовали, но конкретно в Шанхай нет. Поэтому было решено лететь туда самолетом. Проблему документов Саткаличита мысль решила просто. Отвод глаз на полную мощь работал как шалфей на комаров. Рядом с ней нормально мог находиться только я, остальные люди организовали вокруг меня зону отчуждения. Шанхай встретил меня и Магессу разума проливным дождем и до нельзя удивленными лицами китайцев, которые сновали по аэропорту города Миллионника словно бесконечные волны людей. Их раскосые от природы глаза становились правильными, когда видели меня и Садкаличиту. Она отключила отвод глаз, едва мы вышли из зоны контроля. Перед тем, как мы пришли на землю, я ей сказал, чтобы она не смела убивать людей, просто так, также, насчет открытого использования магии. Хотя она как маг разума, вполне может обойтись и без театральных клише, типа огромных огненных шаров в обеих руках. Ее сила в умении влезать без мыла в мозги, даже если вход в них заварен. Лично проверял. Вызывал демонов из Лэнга и Паргарана, но не выше уровня господ. Им она мозги варила качественно и с фантазией. К слову, мое обучение у Садкаличиты продолжается и днем, и ночью. У меня и так была абсолютная память, поэтому Садкаличита мысль сделала упор на ювелирный подход к входу в чужой разум. Как делать это незаметно, как заметно, как толкать свой разум в чужой на манер бронепоезда, причем так, чтобы этот самый разум рисковал не пережить вторжение. Могу, но не умею, пытаюсь практиковать. На ком? На Садкаличите. А что, она сама предложила, а испортить разум Магессе ее силой опыта, надо наизнанку вывернуться, пусть для меня это не проблема. Также мне пришла в голову забавная мысль, научить свистеть раков, причем, когда они находятся, строго на возвышенности. Зачем? А просто так, бессмертное выражение определения невозможного, мол, я пересплю с таким чмом, как ты, только когда рак на горе свистнет, теперь потеряет актуальность, а во всем мире наступит хаос. Ха-ха, лидер организации, проживал в небольшом трехэтажном здании неподалеку от центра Шанхая, вернее сказать, здание было замаскировано в лучшем стиле шпионов. Садкаличита враз чуяла ауры и с уверенностью говорила, что угрозы не чувствует. Я и сам тот еще знаток аур, но чувство опасности молчало в тряпочку. Интуиция не то, от чего следует отмахиваться. Нас встретил молодой китаец-привратник и с радушной улыбкой пригласил нас обоих в дом. То, что почти весь дом был обит хладным железом, ни меня, ни Садкаличиту особо не пугало. Ведь у меня против него иммунитет, плюс рядом со мной магесса разума, способная стереть память даже из шестого начала души. Позвольте представиться. Мое имя Десян Чжан, яшмовые господа, и вы лидер той самой организации. Я не спрашивал, а утверждал. Садкаличита хранила молчание и пристально изучала ауру китайца. Вы совершенно правы, мистер Хубаксис. Увы, к моему великому прискорбию, прежний лидер скончался буквально несколько дней назад, однако я не ищу вражды со всеми вами, поднял руки китаец, а я взял Садкаличиту за руку. Хорошо, у нас война на носу. Мне хотелось бы перейти к делу. Что вам от меня с креолом нужно? О, ничего такого, господин Хубаксис, расплылся в улыбке Десян Чжан. Я всего лишь хочу познакомиться вас с нашим кругом, если позволите. А потом, если вы опять же не возражаете, мы более подробно поговорим о делах. Насколько я помню, Конрад передал нам, что вы хотите ядерные ракеты. Конечно, я не возражаю против беседы с возможными коллегами. Я тоже не возражаю, сказала Садкаличита с возросшим интересом, глядя на меня. «Тогда прошу за мной», — показал китаец на винтажную лестницу, ведущую наверх. Когда мы поднялись наверх, то там нас уже ожидал накрытый стол, а спустя еще минуту, в помещение из других дверей принялись заходить люди. Из них магом бы только один, да еще каким магом. Это был индус, одетый в дорогой костюм с челмой на голове, смуглая кожа и внимательными черными глазами. Цепкий взгляд вперился в меня и Садкаличиту, и, судя по его виду, он не мог решить, кто из нас интереснее. «Сад Сриакал», — склонил я голову перед высшим магом, судя по его ауре это йогин, причем сильный и древний. Индус удивленно посмотрел на меня и, отзеркалив приветствие, склонил уже передо мной голову. Садкаличита так вовсе не смела поднять голову, пока я не заставил ее. Уж очень большое впечатление произвел на нее высший маг. Пока мы общались на санскрите, пришлось учить наравне со смшитом и еще несколькими ныне мертвыми языками, комната постепенно наполнялась народом. Хозяин дома Десян Чжан терпеливо ожидал, пока мы наговоримся с индусом, и деловито рассаживал гостей за крупным столом. Далее началась беседа, по итогу которой мы с Ситхом обменялись зеркалами для связи, ну так, на всякий случай, а вот Десян Чжан признался, что достать ядерные ракеты даже для его организации довольно непросто, не невозможно, а именно непросто. Достать ракеты можно лишь в нескольких странах, а именно США, Россия, Израиль, Северная Корея, Индия, Пакистан, Великобритания, Китай, Франция, Иран и Индия. По словам Десян Чжаня, каждая из стран крайне неохотно идет на разговор о продаже ядерного вооружения. Единственным, кто вообще согласился обсудить продажу, оказался Иран, остальные посоветовали ему не лезть не в свое дело. По предварительным переговорам на одну боеголовку иранцы запросили сумму в 500 миллионов долларов. При том, что рыночная стоимость подобной ракеты в разы ниже. Однако тамошний президент, к слову поклонник этой самой организации, запросил такую цену, плюс выговорил условие, что в случае успешной продажи, эти ракеты не должны применяться против Ирана. Говоря мне эту цифру, Дэ Сянчжан испытывал в ауре странное довольство ситуацией. Я же и бровью не повел на столь астрономическую сумму. Я молча выслушал хозяина дома и спросил, бартер возможен, или иные услуги. Наверное, ненадолго задумался Дэ Сянчжан. Йогин тем временем общался с Саткаличитой, и она явно нашла себе хорошего собеседника. Думаю, что ближайшие часы она будет занята. Быть может, его устроит обмен на золото, бриллианты, может артефакты. Могу сделать с привязкой к нему лично. Было бы замечательно. Однако я не столь часто могу увидеться с ним. Надеюсь, ваш вопрос может подождать пару недель, конечно. И раз уж я все равно здесь, давай обсудим мою плату. Само собой, яшмовый господин, почти искренне улыбнулся китаец. Далее, Дэ Сянчжан принялся рассказывать мне о некоторых проектах, в которых зависла организация, а потом пригласил посмотреть и проконсультировать в случае нужды. Я согласился. Саткаличита через телепатическую связь тоже изъявила желание прошвырнуться, вдруг и она найдет что-нибудь интересное. На следующий день мы ночевали у Дэ Сянчжана, выражая тем самым ему большое доверие. Нас пригласили на самолет, который очень отличался от привычных мне аналогов. Саткаличита так не выразила и доли удивления. Ну подумаешь, летающий артефакт. Одно дело, если он на магии, и совсем другое, если построен чисто по техническим принципам. Однако ей этого никто не сказал. Вскоре мы прибыли на место очередной базы организации, которая располагалась где-то в горных хребтах, примерно между Непалом, Индией и Китаем. Самолет влетел прямиком в огромную пещеру, которую явно сделали искусственно, так как внутри все было обито металлом. Хром, мелькнула в голове шальная мысль. После приземления, Дэ Сянчжан вновь взял слово. «Не буду больше томить вас неизвестностью, мои яшмовые господа», — поклонился Дэ Сянчжан. «Вы находитесь в нашем головном банке аномалий, кунсткамере, если выражаться другими словами. Здесь мы содержим разнообразные необычные случаи. Пойдемте, я устрою вам маленькую экскурсию». Следующие полтора часа стали воистину поразительными. Даже у меня пару раз вскидывались брови, а уж Саткаличита так вовсе не могла удержаться от удивленных возгласов. Диковины следовали одна за другой, странные, загадочные, порой вовсе не поддающиеся описанию. Хотя я буквально кожей чуял, что ей уже очень хочется здесь поселиться и изучить все. Дэ Сянчжан показал почти человеческий скелет 8 метров ростом и черный куб, существующий в четырех измерениях. Он показал стеклянную розу, источающую сильнейший аромат, и живого человека, почти полностью состоящего из металла. Огромный бак, полный шевелящейся плоти и живо напомнивший лэнговский ползучий хаос. Политическую карту, границы на которой менялись сами собой в соответствии с их изменением в реальности. Дверь, войдя в которую вы оказывались в случайной точке планеты. Дерево, в стволе и ветках которого вместо сока текла кровь. Винтовую лестницу, по которой можно было подниматься бесконечно, но так и не дойти до вершины. Зубастый чемодан, перемалывающий и пожирающий все в пределах досягаемости. Серебристую жидкость, льющуюся не вниз, а вверх. Толстенную книгу, прикованную цепями к постаменту и явно пытающуюся освободиться. Красную жабу размером с двухэтажный дом. Брюкву с лицом младенца, которая плакала и просила пить. Законсервированный труп самого настоящего шилопаука. Вот этот прибор был найден в озере Грум-Лейк, комментировал на ходу Дэ Сянчжан. Это растение обнаружено на земле Адели, а эту милую зверушку поймали на берегу реки Аваркитта. Любопытное существо, не правда ли? В бронированное стекло врезалась страшная усатая морда, и Саткаличита невольно вздрогнула. Милая зверушка напоминала скрюченного снежного человека, который зачем-то напялил на спину шкуру гигантского ежа. Целая куча колючек, длинные когти, слюнявая пасть и совершенно бессмысленный взгляд. По мере продвижения вглубь базы хромированной стали становилось все меньше, а простого камня все больше. Организация постоянно расширяла свои владения, буквально вгрызаясь в гору, создавая все новые лаборатории, все новые камеры и хранилища. Дэ Сянчжан обмолвился, что общее количество аномалий, содержащихся и изучающихся здесь, не так давно перевалило за 1000. «Юбилей, наверное», — вполголоса проговорил я, а Десян Чжан едва заметно дернулся. Некоторые аномалии были одновременно и сотрудниками. У одной лаборантки, например, из руки росла загадочная колючка, похожая на марсианский чертополох. Ее уже несколько раз удаляли, но она неизменно вырастала вновь. Собственно, первоначально девушку доставили именно для исследования и лечения, но то и другое сильно затянулось. А поскольку в прежней жизни эта женщина была студенткой медицинского института, ей предложили постоянную работу. Многие сотрудники организации попали сюда схожим образом. Была здесь девушка-экстрасенс, владеющая пирокинезом и левитацией. Был канадский лесоруб, чья кожа из-за странной аномалии стала светиться. Был пришелец из прошлого, японский летчик времен Второй мировой, провалившийся во временный колодец. Был человек-зомби, скончавшийся несколько лет назад микробиолог, каким-то образом сохранивший ясность мысли и способность двигаться. Был даже полковник КГБ из альтернативной реальности, в которой холодную войну выиграли коммунисты. Организация вербовала любую разумную аномалию при условии, что та не стремится убить окружающих. Вот эти ребята, например, как раз стремятся. В огромной темной пещере, забранной бронированным стеклом, мерцало 2 дюжины красных глаз. Десян Чжан щелкнул выключателем, и пещеру озарило красным же светом, таким, который используют в фотолабораториях. Узники зашевелились, подбираясь ближе к стеклу, обнажая длиннющие клыки и иглы. Они явно издавали какие-то звуки, но ничего не было слышно. «Стекло звуконепроницаемое», — пояснил Десян Чжан. «У нас уже был случай, когда один из них загипнотизировал охранника и заставил его открыть дверь. 2 человек в тот раз потеряли. Это один из почти забытых видов вампиров», — бросив на существ внимательный взгляд, — сказала Садкаличита. «Даже у нас, на Серой Земле, они встречались редко, а уж конкретно эти рекомендую убить их и сжечь трупы, а потом на всякий случай сжечь и пепел. Бывали случаи, что вампиры восставали из пепла. В самом деле, мисс, мое имя Садкаличита Мысль, Десян Чжан, а я тоже волшебница, если вы об этом. Странно, что вы не спросили меня об этом, когда мы только встретились». Десян Чжан предпочел промолчать и продолжил экскурсию. «Мы увидели еще много всякого, но по-настоящему меня поразила целая планета, размером примерно 0,5 метра в диаметре, но бе, это же полноценная планета, со своей экосистемой, атмосферой и, внимание, разумной жизнью. Меня и Садкаличиту разрывало от любопытства, и мы хотели чуть ли не препарировать эту планету, фигурально говоря. Кое-как нас оттащили от преинтересного экземпляра, посулив еще более интересный. Естественно, мы согласились. Мы пошли вслед за лидером организации и постепенно углублялись все дальше в гору. Постепенно перестали попадаться сотрудники и экспонаты. Пустой каменный коридор в конце концов окончился грубой деревянной дверью. Десян Чжан вытащил простой латунный ключ и трижды повернул. Дверь бесшумно открылась, и нашему взору открылось огромное пустое помещение, посередине которого сидел с виду обыкновенный, плюшевый мишка. Вид у мишки был совершенно безобиден, милая улыбка, пара прорех на шкурке. Однако, Садкаличита крепко сжала мою руку, а я внутренне подобрался. Аура, жуткая аура, которая может быть только у одного вида существ. Демон. «Назад, оба», — негромко приказал я. Садкаличита отступила на шаг мне за спину, а Десян Чжан на 2. Неторопливо я подошел к неподвижно сидящей на полу игрушке и вытащил свою цепь. Мишка пока не двигался, но я кожей чувствовал внимание, причем атмосфера в помещении стала немного более зловещей, чем была минуту назад. «Господин Хубаксис, молчи», — рыкнул я, уделяя все внимание Мишке, вернее тому, кто в нем поселился. «Я Тед Дирекспин, и ты мне очень-очень нравишься», — неожиданно сказал плюшевый мишка. «Я кожей ощутил опасность. Личные защиты легли еще в 6 слоев на мою ауру. Цепь удлинилась так, что опоясала меня и мишку в 3 слоя. Приковки я не пожалел, адамантия. Тедди, говоришь, а что слабо истинное имя назвать?» — спросил я, вытаскивая посох с плененными архидемоном и богом. «Я Тед Дирекспин, и я хочу сделать ужасную вещь», — голосом аудиокассеты произнес мишка. «Дай угадаю, ты хочешь пополнить мой посох», — сказал я и резко атаковал, молниями Мардука и выставив на себе доспех Мардука. Мишка даже сделать ничего не успел, как его обхватила моя горящая цепь и спеленала так, что голова мишки была едва-едва видна. Аура не говорила, откуда этот демон, Я видел лишь зловещие алые марева, окутывающие фигуру Мишки словно сплошной кокон. «Так-так, ну и кто ты такой?» – выдохнул я, но полностью не расслаблялся. «Мало ли что, все же демон. Я дьявол», – донесся до меня приглушенный, но радостный голос игрушки. От его радостного голоса становилось только страшнее. Садкаличита приложила два пальца к левому виску, а я почувствовал отголоски давления на разум, и довольно мощные, и то, давление шло не на меня, а на дьявола. Но аура демона даже не дрогнула под давлением архимагессы. Более того, Мишка умудрился завозиться, будучи в адамантиевом коконе. «Сам имя назовешь или поступим по-хорошему?» «Ха-ха!» – радостно захохотал Мишка. Алая аура всколыхнулась и откуда-то из макушки, нескрытой цепью в меня полетел кроваво-багряный луч, от которого веяло тьмой. Личная защита упала, следом еще одна. «Длань Мордука!» – рявкнул я, но Мишка прекратил двигаться, а аура, полыхающая злом и тьмой, испарилась без следа. «Да ладно, я убил демона дланью Мордука!» «Нет, Хубаксис!» – подала голос Садкаличита. «Он вернулся в свой мир!» «Хорошо!» – ответил я и тут же обратился к Десянчжаню. «Что там с моим заказом?» «Часть 12 новый союзник, что с моим заказом?» – спросил я у китайца. Тот мгновенно овладел собой и горячо заверил меня, что в течение недели он встретится с иранским президентом и обговорит условия продажи. Не то чтобы я не мог банально украсть те же самые ракеты, но на мой взгляд, намного легче их банально купить. Кроме этого, я хотел наведаться к Василисе Премудрой. Она одна из немногих, кто по-настоящему знает искусство в этом мире. Ситхи еще кое-кто не в счет, таких разумных на Земле единицы, а с Василисой меня связывают кое-какие обязательства. Портал влез далеко за каменным поясом Уральские горы, сработал как положено, и я очутился посреди хвойной тайги и вдохнул свежий воздух девственного леса. Чувствуя на себе чужое внимание, я выпустил волну нейтральной маны, которая полыхающим облаком неспешно разлетелась по округе и преобразовалась в пищу для окружающей среды. «Кто ты?» – раздался отовсюду голос, скрипучий, противный, неприятный. «Дня доброго тебе, хозяин леса, покажись, клянусь, вреда не причиню». Передо мной выступил какой-то хищный колючий куст или замшелая старая коряга. Глаза у существа яростно сверкали потусторонним огнем, будто алые угольки, а зеленые волосы развелись на слабом ветерке. Несмотря на теплую погоду, в лесу было довольно прохладно, если не сказать сыро. «Имя мне Хубаксис ибн Касарити Салькифар, я джин. Не помню я таких в свите Кощея», — проскрипел дух леса. «Как там его?» «А вспомнил, леший. Ни я, ни мои сородичи не бывали в свите Кощея, именуемого бессмертным», — ответил я, смело глядя на местного бога. «Леший — это дух места, а хорошо отъевшийся дух места в этом самом месте бог. Я тебя не звал в свою чащобу», — проскрипел леший, злобно буравя меня глазами. «По ауре он жутко хочет меня убить, но понимает, что хрен у него что получится. Я бессмертный и могу от его пущи оставить лишь пепел и прах. Ответь честно и полноценно на один вопрос, и я тут же уйду и постараюсь более тебя не беспокоить. КХМ, если то в моей власти, то отвечу», — пару секунд спустя ответил дух, слегка успокоившись. «Где Василиса Патрикеевна Премудрая?» Леший злобно выпрямился, и от него повеяло яростью. В ответ я открыл свою ауру, отчего леший мгновенно присмирел. «Ну, она ушла далеко на восток, туда мне нет хода», — чуть подумав, ответил леший, продолжая буравить меня глазами, больше похожими на красные буркала. «Понятно. Благодарю тебя, дух места», — ответил я и, взлетев высоко в небо, понесся на восток. Неспешно паря в облаках, я вдыхал очень холодный, но вместе с тем свежий воздух и размышлял о грядущем. Креол отбыл на планеты и вернется с жадными до крови Лэнга военными и инженерами. У меня в подчинении правое и левое крыло огня, плюс, если верите на мне, она даст всех своих паладинов. Пусть их не так много, но они берут мастерством и выучкой. Плюс вся армия Серой Земли, а это не меньше 500 тысяч человек, как минимум половина из которых колдуны. В Лэнге, конечно, войск побольше будет, но мы же не дураки напролом туда соваться. Сначала тотальный ноль, а лучше несколько, сквозь порталы он выкосит часть агрессивной живности, может, кого из архидемонов заденет. Вообще, по-хорошему, надо бы лишить Лэнг столь козырных карт. Призвать Мирладхатипа или Шапник Гурата, конечно, проблема, но по одному, да еще с подготовкой, мы постепенно избавим Лэнг от главной движущей силы. Кроме того, можно организовать призыв темных богов, Дагона, например. Призвать Йоксадхатха, конечно, тоже желательно, но с ним такой трюк может не пройти, а он бог пространства, может заручиться поддержкой от других темных или светлых миров, всяко там найдутся те, кому Лэнг, словно кость в горле, конечно, ад, Паргарон или Хвиточи отпадают, они Лэнг сожрут и не подавятся, а потом и нами закусит. А что насчет светлых миров? Рай, Саваоф, конечно, вариант сильный, он может и поможет, но Люцифер не упустит возможности ткнуть распятому в нос, так что не вариант. Девять небес, если бы хотели, давно предложили бы свою помощь. Кстати, а что насчет Аллаха? Он вроде проявлял во мне заинтересованность, вот думаю и настало время поговорить с Демиургом. Хотя, стоп, ну нафиг Аллаха, сами справимся. Видел я в гробу подобных помощников, да и Зайнанной нужен глаз да глаз. В известной мне истории она смогла повернуть ситуацию так, что сражалась с Креолом, который поглотил Йоксадхатха, а Креол проигрывал. В Ленге, в замке Кадов, в эпицентре его тогдашней силы. Чтобы побороть Инанну, надо ударить несколькими сущностями тьмы по третьему небу, и тогда, возможно, она зачешется. Хотя не факт, я слишком мало знаю о богах и божественной кухне. Плюс она лично мне ничего плохого не сделала, так что технически мне ей мстить ни за что. Пусть Креол Креолыч с ней разбирается. Мне главное, грохнуть Ктулху и НЖМ, а с остальными, будем разбираться в порядке децимации, плавно переходящей в тотальный геноцид, где не уцелеет никто и ничто. Василиса Премудрая нашлась довольно быстро. Всего на 10-й час полета, я увидел подозрительную избушку, которая неторопливо шагала на восток, аккуратно пробираясь сквозь тайгу. Вокруг нее я увидел полупрозрачный магический полог, который маскирует шагающую избушку от посторонних глаз, скрывает звуки шагов и даже отводит запах. Полезное заклинание, однако бесполезное, от кого-то достаточно сильного не убережет. «Вася!» — крикнул я. Избушка даже не замедлила ход, тогда я подлетел поближе. Василиса, наконец, меня увидела и тут же остановила избушку. «Хой, Хубаксис, ты какими судьбами в такую глушь забрался?» — спросила меня Василиса, когда я вошел в избу, а та продолжила поход на восток. Кот Баюн все так же был с ней, а еще чернавкой у Василисы трудилась девочка лет 11. «И тебе здоровья, Баба Яга!» — решил поздороваться. Все же не каждый день я навещаю знакомых, у меня война на носу, не уверен, что вернусь, хотя шансы неплохие. «Какая такая война, Мур?» – спросил Баюн, лежа на печи. Здоровущий котяра лениво игрался с клубком, размером с арбуз, а девочка не смела и слова вставить, и все продолжала сидеть в уголке и читать потрепанную временем книжицу. Хотя, нет да нет, но глазками стреляет в мою сторону, с Лэнгом. Я работаю в связке с несколькими архимагами, дабы точно обеспечить успех миссии. «Слушай, Хубаксис, а может Кащея позовешь?» Заодно, промурлыкал кот, вальяжно и вместе с тем грациозно спрыгивая с печки и неторопливо пройдясь по избушке, которая стала явно побольше внутри. Из-за большой печки выглянули еще две черноволосые девочки лет 8-10, с легким страхом косясь на меня и кота, который по размеру немногим уступает медведю. «Это ученицы мои», — прокомментировала Василиса мой недоумевающий взгляд. «Я уже тебе говорила, что последняя я осталась на земле русской. Надо бы смену подготовить. Трое нас должно быть. Слушай, а я все забывал спросить, о какой силе вы поклоняетесь? Ты мне сама рассказывала, что не старые и новые боги вас почему-то недолюбливают. Ах это!» — помрачнела Василиса. «Ну раз уж дело дошло, то рассказать мне особо нечего. Ни Авдотья Кузьминична, ни Яга Ягишна, ни даже Буря Перуновна не рассказывали, кому они служат, но точно не богам. Думается мне, что эти три названные сестры служили самому миру. Одна сестра служила Яви, другая Нави, третья, она же главная, управляла двумя остальными и помогала в случае нужды. Из сбивчивых пояснений я поняла, что Явь – это мир людей, тот, каким он выглядит в данный момент. Навь – это мир мертвых. К сожалению, Буря Перуновна не успела мне передать знания, так как умерла, практически у меня на руках. В то время Русь воевала с Кащеем, поэтому многого я банально не знаю. А что если призвать дух этой бури? Нельзя. Думаешь, я не пробовала? После войны с Кащеем я ушла от людей жить в леса, и если бы не ты, то не взяла бы себе этих троих учениц. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь в этом вопросе. Слушай, Василиса, как ты думаешь, насчет идеи Баюна? Вызволить Кащея, чтобы он помог тебе с войной? Задумалась Василиса, но он почти без сил. В последней битве Иван-дурак, княжий сын, переломил иглу, что Кощеева силой питала. Теперь он только говорить может. Как ему там не скучно в подземельях? А где твоя жар-птица? Я ее не видела. Иль ты без нее прилетел? Нету больше Кощея. Затащили его в Лэнг. Лучше бы убили, скупо роняя слова, ответил я. Ярость и ненависть клокотали в моей душе, и я думал, что НЖМ точно не умрет. Душа его будет вечно сидеть в поглотителе, который я зарою так глубоко, как только смогу. Мрак, тьма и одиночество постепенно сведут с ума кого угодно. Дяденька Джин, а у вас правда жар-птица была? Донесся любознательный голос девчули с книжкой. Две других молча буравили меня взглядами. Любопытство, исходящее от них, можно было ножом резать. Да и кот Баюн подошел поближе. Рука автоматически начала почесывать огромного котяру за ухом. Елена, строго начала Василиса, но я не дал ей вставить и слова. Ничего страшного. Хочешь посмотреть, как выглядел феникс Кощей? Хочу. И мы хотим. Чуть испуганно раздалось из-за печки. Весь следующий час я развлекал иллюзиями будущих баб-яг. Впрочем, это помогло мне слегка отвлечься. Иллюзии были объемными и качественными, другие я просто делать не умел. Это природный навык джиннов-маридов. Силаты и ифриты тоже в магии хороши, но именно мы, мариды, лучше их во всем. Сам я задумался насчет Кощея. Он бессмертный, раз. Могучий маг, был, два. Думаю, ему не хочется сидеть в гробу глубоко под землей, три. Авось найду ритуал, чтобы вернуть его силы колдовские, а там привяжу к себе на клятву сутью. Вопрос, согласится ли, хотя пофиг, разберусь. Решив ковать железо пока горячо, я вылетел из всей еще движущейся избы и открыл портал к месту, где захоронен заживо Кощей Бессмертный. Вернувшись в горе, я вытащил посох и решил наговорить в посох защитные заклинания. Как я помню, темницу Кощея сторожит Малахитница, хотя кто знает, кого еще могли поставить охранять врага Руси номер один. По рассказам Василисы, Кощей представлялся абсолютным злом, которое хотело загробастать побольше золота и прекрасных дев в свой гарем, а также истребить всех людей на Руси, а потом и в мире. Я решил не гнать лошадей и пообщаться с Кощеем, так сказать, без свидетелей. Авось удастся его убедить помочь мне, а не выйдет, так овощ с ним. На этот раз, войдя под гору, меня почти сразу встретила писаная красавица с таинственными зелеными глазами, которые грозно сверкали в отблесках аурного сияния. Богиня раскрыла ауру и пристально посмотрела на меня. «Джин!» — презрительно выплюнула мне Малахитница. Даже не поздоровалась. «Мда, богиня!» — ответил я, глядя прямо в глаза девушке. Боялся ли я ее? Нет. За последние годы я на такое насмотрелся, что какая-то богиня, уступающая прекраснейшей по всем параметрам, даже не вызвала у меня удивления. Посох мгновенно оказался в правой руке, а в набалдашнике засияло заклятие «Длань Мардука». «Ты куда собрался?» Презрительно, с нотками превосходства спросила Малахитница, сделав небольшой шаг вперед. К моему удивлению, хозяйка Медной горы, видимо, не поняла, что я активировал. Впрочем, мне же проще в случае конфликта. «Я хочу поговорить с Кощеем Бессмертным», — ответил я. «Не вижу никаких причин скрывать это». «Не поговоришь», — злорадно ухмыльнулась хозяйка Медной горы. «Это еще почему? Неужели он настолько занят?» — ехидно спросил я. «Я страж гробницы Кощея, и никто не войдет в его темницу без моего дозволения», — не обратила Малахитница внимания на мою подколку. «Но я же прошел в прошлый раз», — возмутился я. «С тобой была Василиса, а она имеет право посещать Кощея, а ты нет, поэтому пошел вон отсюда, пока я не рассердилась. Девочка, а ты случаем берега не попутала?» С угрозой молвил я, а сияние длани Мардука осветило целый грот. «Ты на моей территории, Джин!» Злорадно оскалилась девушка-богиня, явно чувствуя себя уверенно, а потому нагло. «Длань Мардука!» Тихо произнес я, а лицо Малахитницы окутало непонимание и ужас. Она только что потеряла как минимум половину своих сил. Временно, конечно, но я легко могу наговорить еще одну длань Мардука в посох, благо его емкость позволяет это с лихвой. «Испепеление, огненный ад», — выдохнул я свои любимые заклятия. «Испепеление дает мощную огненную вспышку, которая сначала ослепляет, а затем соответственно испепеляет противника, а второе, работает в замкнутых пространствах, типа грота, пещеры, даже яма сойдет. Оно окружает собой доступную площадь и нагревает до такой степени, что земля начинает буквально течь». Малахитница громко вскрикнула, а я быстро и глубоко вдохнул, и в ее сторону полетел крохотный пузырь до предела сжатого воздуха. Быстро достигнув цели, он взорвался, и белая вспышка слепящего огня буквально вынесла малахитницу наружу, пробив в горе новый выход. Я вылетел следом и поймал ее в заклинании внутреннего кокона. Долго он ее не удержит, но долго мне и не надо. Так, и что же это у нас здесь? Плотоядно ухмыляюсь и тяну сферу кокона ввысь, в небеса. У богини Земли, в воздухе нет такой власти. Тем и воспользуемся. Эй, ты куда меня затащил и почему я не? Молчать, малахитница. Ты исчерпала мой личный лимит терпения на сегодня, шепнул я сквозь ветер. Ведь мы продолжаем подниматься, все выше и выше. Через несколько секунд мы проскочили облака и нам открылось полностью голубое небо с легкими вкраплениями перистых облаков. А они, как известно, образуются намного выше кучевых или грозовых. «Опусти меня», — присмирела малахитница, хотя по ее ауре я увидел легкий страх. «Ты хочешь сюда?» — спросил я, указывая на посох. Иллюзия вывела на видимый спектр оскалившегося Лаларту, который подманивал к себе пальчиком со всех своих рук. Улыбка голодного вампира не шла ни в какое сравнение со скалом архидемона, который не ел, а сколько собственно Лаларту не ел, кстати. Хотя мне-то что, в посохе он жив, пусть за это спасибо скажет. Малахитница вжалась в стенку кокона и тот слегка задрожала. Иллюзия была столь качественной, что богиня реально испугалась. Я же принялся добивать ей словами. Ты что, совсем страх потеряла? Думаешь, если нет конкурентов, то хаметь можно? Мне-то, заикаясь, выдавила малахитница. Тогда пусти меня к Кащею и заодно поклянись, что не будешь мне мешать ни сама, ни опосредованно, ни до, ни после разговора с Кащеем. Малахитница ненадолго замолчала, а в ауре вспыхнул гнев. Ее, богиню, принуждает к клятве какой-то джинн. Аура богини яростно вспыхнула, а я аж зажмурился от неожиданности. Да ты, да я. Начала закипать богиня, а внутренний кокон мгновенно лопнул, высвобождая злую малахитницу. Аура божества раскинулась вверх и вширь, пытаясь задавить, подмять. В ответ я открыл свою ауру. Аура Лаларту, Саурона и моя лично, вступили в противоборство с аурой богини. Со стороны это смотрелось как два смерча, один темно-бордовый, другой серебристо-огненный, и они схлестнулись в схватке. Оба торнадо были большими и мощными, но, что удивительно, ни один из них не мог взять верх. «Длань Шамаша!» — рявкнул я, и округа наполнилась жаром и первородным огнем. Облака исчезли, ввысь впервые, наверное, стало тепло. На 10 километров над Уральскими горами зажглась ярко-белое свечение, разогнавшее облака. Местные жители, смотря снизу вверх, молились богам, духам, горному старцу, всем, кого помнили, дабы запомнить, что произошло. Смотрелось красиво и ужасающе, будто первородное пламя вырвалось в небеса, стремясь пожрать их. Малахитница явно не умела сражаться, а столь мощная атака, почти в лоб едва не убила ее. Только потому, что она была богиней, потому и уцелела. Обожженный силуэт прекрасной девы, с черным словно уголь лицом, с гулким звуком рухнул на землю, продавив собой небольшой кратер, неподалеку от входа в Кащееву темницу. Я решил, что не стоит оставлять за собой врага, пусть и богиню, резко перенесся порталом вниз, воткнул в конвульсивно дергающееся тело малахитницы посох и произнеся ритуальную фразу «Твоя душа, моя», втянул внутрь поглотителя очередную душу. Емкость посоха возросла еще больше, а в мою голову полетели многие знания о магии трансформации, материализации, элементалистике, спиритизму и даже геомантии, в которой я не в зуб ногой, да и почувствовал я себя намного сильнее, чем прежде. Кто бы знал, что засовывать полноценных, пусть и младших богов в посох, настолько круто. Такое чувство, что я могу горы свернуть, движением мизинца, причем буквально. Слегка переварив знания малахитницы, сначала делиться не хотела, и увещевала меня, что как только проснется горный старец, то мне кранты. Не особо ее слушая, я магией земли переместил себя глубоко вниз, где виднелся закрытый гроб, окутанный булатными цепями. Даже не потускнели со временем, если знать, что они уже почти 1000 лет здесь. Хек-хек, раздался кашляющий равнодушный смех. Акустика слегка усилила звук, создавая зловещее впечатление. «Кощей бессмертный», — громко возвестил я. Молчание было мне ответом. Лишь когда я подошел к гробу, оттуда донесся слабый голос, пугающий своим равнодушием, ледяной голос лишенного сил полубога. «Хек-хек, так значит, я правильно понял, что моего стража больше нет здесь. Она ведь мертва?» Аура Кащея легонько колыхалась в такт словам, но в целом фон ауры был ровным и почти не менялся. Впрочем, что я знаю про полубогов? Верно, Кощей? И что же ты хочешь от повергнутого владыки костяного дворца? Шелестом сухого ветра прозвучал вопрос. Аура Кощея слегка дернулась.